может в любой момент преподнести какой-нибудь неприятный сюрприз». «Не думаю», — твердо сказал я. «Он всем своим видом давал понять, что нам не следует ночевать в башне. Разве ты не заметил? А потом предупредил меня, чтобы я не пил какую-то отраву из бутылки пуреха». «Да, пожалуй, ты прав. Мне он тоже показался славным человеком». Неохотно согласился Шурф. «Но в нашем нынешнем положении лучше считать смертельно опасными всех членов семьи, без исключения». «Теоретически я с тобой совершенно согласен», — вздохнул я. «И насчет того, чтобы спать по очереди, спорить не стану. В таком деле действительно лучше перестраховаться. Ты лучше скажи вот что. Мы сюда надолго приехали? Честно говоря, я думал, что на один день. Полагал, что ты посмотришь на дом, подпишешь какие-нибудь бумаги, и мы поедем обратно». «Макс, я действительно не знаю», — задумчиво сказал Лонли Локли. «Дня три ты потерпишь? Мне нужно к ним присмотреться. К тому же существует одна небольшая тайна, которую нам с тобой предстоит раскрыть. Видишь ли, у покойного господина Хурумхи было четверо детей. Дочка — это умелая госпожа Ули, и три сына. А мы сегодня видели только двух сыновей. Самый младший куда-то пропал. И призрак, который приходил ко мне, чтобы отдать завещание, очень просил меня его найти. Он утверждал, что среди мертвых его исчезнувшего сына нет. Думаю, ему лучше знать. Он ведь и сам мертвый». «Вот оно как оказывается». Я укоризненно покачал головой. «Получается, мы все-таки прибыли сюда, чтобы провести расследование. Так почему ты мне сразу не сказал?» «Ты и без этого не слишком-то хотел ехать», — объяснил Шурф. «Мне показалось, что тебя можно соблазнить только обещанием приятного отдыха. Расследований тебе и на службе хватает». «Вот злодей», — жалобно сказал я. «Ну и влип я с тобой, дружище. До сих пор мне, знаешь ли, казалось, что ты единственный человек во Вселенной, которому действительно можно доверять». «Доверять вообще никому не стоит», — менторским тоном заметил Лонли Локли. «И не потому, что все человечество озабочено тем, как бы тебя провести, а потому, что человеческие поступки далеко не всегда соответствуют твоим ожиданиям. Вот и все». «Ладно уж», — вздохнул я. «Пошли за одеялами, только чур, я первый сплю. Я проснулся на рассвете и уже с ног валюсь». «У меня нет никаких возражений», — согласился Шурф с непередаваемой нежностью, покосившись на свою сумку, в которой лежали книги. Судя по всему, он всерьез вознамерился перечитать их по второму разу. А там, глядишь, и по третьему. И так до тех пор, пока я не соберусь пополнить его дорожную библиотеку. Мы поднялись наверх и вынесли из спальни все одеяла и перины. Я соорудил из них некое подобие вороньего гнезда в дальнем углу гостиной и уже собирался отрубиться, но мне не дали. Дверь, нерешительно скрипнув, открылась, и на пороге появились собаки. Друппи и говорящие Дримаронда. «Макс, твой пес давно хотел тебе сказать, что он тебя любит», — торжественно сообщил мне Дримаронда. «Он воспользовался оказией и попросил меня передать тебе эти слова. Кстати, твой пес отлично понимает человеческую речь, куда лучше, чем другие мои родичи». «А я никогда и не сомневался, милый», — улыбнулся я. «У меня, хвала магистрам, хватило сил поднять руку и потрепать Друппи по мохнатому загривку. Ты уж передай ему, пожалуйста», — попросил я своего четвероногого толмача, «что я его тоже люблю, но спать хочу зверски, так что нежности отложим на завтра, если он не возражает». На этих словах я закрыл глаза и отключился. Проснулся я на рассвете, свежий, бодрый, почти счастливый и обремененный целой кучей гениальных, как мне казалось, идей. Зато Лонли Локли не производил впечатления человека, довольного жизнью. Скорее уж наоборот. «Устал?» — сочувственно спросил я. «Да нет, что ты. Не думаю, что начну страдать от усталости, прежде чем наступит вечер. Просто мною овладело чувство сопереживания». Совершенно серьезно ответил он, выразительно помахивая перед моим носом томиком Кинга. «Я всю ночь снова читал об этих людях, и дело закончилось тем, что их в высшей степени странные проблемы стали моими. А проблем у них немало, и даже благополучный конец истории представляется мне весьма безрадостным. Насколько я понял, они начали забывать о пугающих чудесах, которые с ними случились». И, судя по всему, подразумевается, что вскоре эти люди забудут о них вовсе. Я подумал, возможно, в мире, где ты родился, это нормальное явление. То есть чудесные события случаются там со всеми или почти со всеми, но ваша память тут же прячет их в самый дальний чулан, чтобы никогда к ним не возвращаться. Как ты думаешь, такое возможно.